Глава 6. Наем работников. Из чего сделаны те, кто добивается успеха? Когда я выступаю перед деловой аудиторией, иногда мне задают вопрос, который приводит меня в полное замешательство, потому что я совершенно не представляю себе, как на него ответить. Так, например, пару лет тому назад на конференции руководителей страховых компаний, проводившейся в Сан-Диего, одна женщина поднялась со своего места и спросила: «Назовите мне тот единственный вопрос, который следует задать во время интервью, чтобы решить, брать человека на работу или нет». «Единственный?» – переспросил я, озадаченно покачав головой. «Я не могу предложить вам единственный вопрос. А сами-то вы как думаете?» «Я хотела у вас узнать», — ответила она. Аудитория ответила хохотом, причиной которого было не только то обстоятельство, что этот вопрос поставил меня в тупик, но также и то, что затронутая этой женщиной проблема, по всей вероятности, была всем хорошо знакома. Нанять хороших работников трудно. Нанять замечательных работников очень трудно. И все же нет более важного условия достижения успеха, чем прием на работу подходящих людей. Не самые мудрые стратегии, не самые продвинутые технологии не станут эффективными до тех пор, пока их не приведут в действие замечательные специалисты. Поскольку правильный подход к вопросу приема на работу является столь важным и столь проблемным аспектом, ему уделяется в этой главе очень много места. Сначала мы кратко рассмотрим 3 серьезных проверки, которые вам надо выполнить прежде, чем вы даже подумаете о том, чтобы кого-то принять на работу. Затем мы изложим основные положения системы найма 4S и 1E, которой я пользовался в течение многих лет. Эта система получила данное обозначение благодаря тому забавному совпадению, что названия 4 рассматриваемых в ней особенностей характера начинаются с буквы S. Есть там и буква E, которая обозначает такое качество, как энтузиазм. После этого мы изучим 4 упомянутых особенности характера, которые вы должны найти в людях, принимаемых вами на руководящие должности. В предыдущей главе говорилось о том, что вы обязаны делать, когда являетесь руководителем. Мы рассматривали правила руководства. Здесь же мы прежде всего будем говорить о том, как нанимать на работу руководителей. И, наконец, я отвечу на 6 ЧЗВ – часто задаваемых вопросов о найме работников, которые мне задают во время моих поездок, и дам ответ на тот невозможный вопрос, который мне задала женщина на конференции в Сан-Диего. В конце концов, за пару лет можно было как следует обдумать ответ. Проверки. Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы оценить возможность найма людей на работу, им придется пройти через 3 системы отсева. Не забывайте, что эти тесты следует проводить в самом начале процесса найма, а не тогда, когда вы уже готовы поставить свою подпись. Первая проверка – это проверка на честность. Честность – это слово, которое имеет несколько расплывчатый смысл, поэтому позвольте мне предложить вам мое собственное определение этой черты характера. Честные люди говорят правду и держат свое слово. Они берут на себя ответственность за совершенные действия, признают ошибки и устраняют их. Они знают законы, которые действуют в их стране, в их отрасли бизнеса и в их компании, причем как писанные, так и не писанные, и следуют этим законам. Они играют по правилам и хотят добиться успеха праведным путем. Как выполнить проверку на честность? Если кандидат на руководящую должность является работником вашей компании – тогда это сделать довольно легко. Вы уже видели его или ее в деле, или знаете человека, который видел. Если вы берете человека со стороны, то вам надо положиться на результаты проверок его репутации и на отзывы о нем. Но все это не слишком надежно. Вам придется положиться и на свое чутье. Выглядит ли поведение этого человека естественным? Открыто ли он признает свои ошибки? Является ли его рассказ о своей жизни в равной мере искренним и осмотрительным? Со временем многие из нас вырабатывают в себе способность инстинктивно определять, честен человек или нет. Не бойтесь использовать такую способность. Вторая проверка – это проверка на интеллект. Это вовсе не значит, что ваш кандидат должен прочитать всего Шекспира или обладать способностью решать сложные задачи по физике. Но он в значительной степени должен обладать пытливостью ума и широтой знаний, которые сможет применить на практике и в сложных современных условиях будет способен руководить другими толковыми специалистами. Иногда люди путают образованность с интеллектом. В начале своей карьеры я тоже путал эти понятия. Но с опытом я понял, что толковые специалисты могут получить образование где угодно. Я знал многих талантливых людей, закончивших Гарвард и Йель. Но некоторые из самых лучших руководителей, с которыми мне приходилось работать, учились в таких местах, как Брайан Колледж в Провиденсе, штат Род-Айленд, или университет Дюбьюка в Айове. General Electric повезло, что все эти люди являются ее сотрудниками. С моей точки зрения, образование кандидата является только одним из штрихов общей картины, особенно когда речь идет об интеллекте. Третьим выигрышным билетом является зрелость кандидата. Между прочим, зрелость совершенно не зависит от возраста. Существуют определенные признаки, которые указывают на то, является человек достаточно зрелым или нет. Зрелый человек умеет подавить раздражение, противостоять ударам судьбы и неудачам, а когда все складывается как надо, он наслаждается успехом в равной степени, проявляя и радость, и сдержанность. Зрелые люди с уважением относятся к чувствам других. Они уверены в себе, но не заносчивы. Обычно зрелые люди обладают чувством юмора и особенно часто проявляют его по отношению к себе. Как и в случае с честностью, не существует такой проверки, которая полностью убедила бы вас в зрелости вашего кандидата. Вам снова придется полагаться на отзывы о нем других и на результаты проверок его репутации, а главное – на ваше собственное чутье. Система 4S и 1E. Мне потребовались годы для выработки системы 4S. Ничуть не сомневаюсь в том, что у других есть свои аналогичные системы, весьма эффективно помогающие им создавать успешные команды. Но я обнаружил, что именно данная система годами работает без сбоев в любой сфере бизнеса и в любой стране. Первое S – это способность нести в себе заряд положительной энергии. Мы уже говорили об этой черте характера в главе о руководстве. Под этой способностью надо понимать стремление постоянно двигаться вперед, упоение активной деятельностью и наслаждение переменами. Люди, которые несут заряд положительной энергии, как правило, общительны и оптимистичны. Они умеют поддерживать беседу и легко сходятся с людьми. Они сохраняют бодрость в течение всего дня и очень редко выглядят уставшими. Они не жалуются на тяжелую работу, поскольку обожают работать. Кроме того, они обожают заниматься спортом. Одним словом, люди с положительным зарядом энергии любят жизнь. Второе S – это способность побуждать к действиям других. Положительная энергия – это способность повышать активность других людей. Тот, кто побуждает к действиям других, может вдохновить своих подчиненных взяться за то, что кажется невозможным, и получать от этого массу удовольствий. Опыт показывает, что можно многое отдать ради возможности работать под началом таких руководителей. Но побуждать к действиям – это не значит произносить патетические речи. Для этого нужно обладать глубокими профессиональными знаниями и умением убеждать в необходимости сделать такое дело, которое всколыхнет подчиненных. Лучшим примером такого руководителя является Шарлин Бигли, которая начинала свою карьеру в General Electric стажером по финансовому менеджменту. Это было в 1988 году, а уже через несколько лет сменившая множество должностей Шарлин была избрана руководителем внедрения программы 6 Sigm в транспортную отрасль компании. Именно здесь она впервые проявила свои блестящие способности руководителя. Вдохновленные ее энтузиазмом подчиненные сумели сделать программу 6 Sigm объектом пристального внимания всей корпорации. Трудно объяснить способность Шарлин побуждать людей к действиям, потому что здесь налицо совокупность самых разнообразных умений. Она великолепно выполняет функцию передаточного звена и умеет четко определить задачи. Она очень ответственно относится к своей работе, но при этом не напускает на себя излишней серьезности. Она обладает хорошим чувством юмора и не скупится на похвалы. Она ко всем заданиям подходит максимально вдумчиво и с полной самоотдачей, независимо от того, насколько трудной является эта работа, ее необходимо выполнить. Способность Шарлин побудить к действиям группу внедрения проекта 6 Сигм стала одной из тех причин, которые позволили выделить ее среди многих других и поставить в ряд наиболее перспективных работников General Electric. После внедрения проекта 6 Сигм и выполнения еще нескольких ответственных заданий, ее избрали главой аудиторской группы нашей корпорации, а затем исполнительным директором, входящей в General Electric компании Fanuc Automation. Сейчас 38-летняя Шарлин является исполнительным директором и президентом компании по производству рельсов с объемом продаж 3 миллиарда долларов в год. Третье «С» — это способность сделать выбор и найти в себе мужество принять твердое, вполне конкретное решение.